С 20 по 22 мая ТАСС, Принца Латина, Голос Америки, Кёдо Цусин и Дзидзи Цусин передавали открытое послание Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики следить немедленно откликнуться на решительные, активные и практические меры для устранения военной напряженности и опасности столкновения на Корейском полуострове.